Третье королевство, Сарда, Найрина Сайрен. Едва-едва занимался рассвет, когда я в сопровождении лорда Экноса вышла из дома и была подведена к оседланным лошадям. Аристократ запрыгнул в седло, наклонившись, обхватил рукой мою талию и рывком поднял. И едва я оказалась притиснута к железной кирасе, лорд погнал лошадь вперед столь стремительно, что на поворотах я невольно зажмуривала глаза. Ехали недолго, не более четверти часа, но каково же было мое изумление, когда я поняла, что целью путешествия является королевский дворец. Нет, прежде это было городской крепостью богатейшего аристократического рода Тамьес, но с того момента, как именно лорд Тамьес стал избранным королем, и крепость приобрела совершенно иной статус. И чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее становился тот факт, что дворец был полон воинов. Могучие, широкоплечие, столь отличающиеся от остальных жителей королевства, аристократы со своими дружинами мрачно съезжались к воротам со всех сторон, но лорда Экноса пропустили без очереди, расступившись перед родственником короля. И тот галопом прогнал коня через весь двор к узким, забранным решеткой воротам, ведущим в подземелье. Пожалуй, именно в этот момент, когда спрыгнувший на землю аристократ и меня стащил с лошади, мне стало жутковато. «Не опасайтесь меня», — практически приказал лорд. И, не давая мне опомниться, схватил за руку, чтобы практически поволочь за собой. И мне пришлось бежать вслед за суровым аристократом к проходу, открытому поднявшейся вверх решеткой, затем вниз по винтовой лестнице, несколько раз едва не поскользнувшись, а после к окованным железом дверям, в которые лорд Экнос решительно постучал железной перчаткой. И нам открыли, но как-то нервно повел себя лорд Хагратан, которого я тоже знала. «Быстрее!» — хрипло произнес он, а затем добавил. «И прошу вас, Магиана Сайрен, никому и никогда, иначе нас казнят за измену». Ответить что-либо я не успела. Лорд Экнос практически втолкнул меня в помещение, озаренное ярким, кроваво-алым сиянием. Я увидела магию. Настоящую пульсирующую магию, заточенную в кристалл рубинового цвета. И даже стоя в 20 метрах от этого чуда, я уже знала, что это. «Умоляю, Найрина, быстрее!» — хрипло приказал сэр Экнос. «Просто прикоснитесь к нему, и ваша магия вернется. Но быстро. Я уже слышу шаги спускающегося сюда короля». И вновь мне не дали возможность как-либо отреагировать. Лорд Хагратан схватил за талию, на вытянутых руках отнес до зависшего в воздухе артефакта и скомандовал. «Прикоснись быстро!» Потрясённая, я протянула руку. Пальцы дотронулись до холодного камня и не успела ничего понять, как лорд Экнос, перехватив меня, подхватил на руки, отнес в дальний конец подземелья и, открыв дверцу шкафа, засунул туда, приказав «Ни звука!». Шкаф был заперт, и почти сразу я услышала, как скрипнула входная дверь. После послышались тяжелые шаги вошедших аристократов, и раздался властный голос. «Значит, это он и есть. Артефакт, возвращающий магию». «Да, мой король», — мгновенно ответил лорд Экнос. Молчание, затем злой вопрос. «Сколько?» На этот раз пауза длилась дольше, но ответил вновь лорд Экнос. 54. Этот щенок, Леон Тамкан, уверился, что магию ему вернули небеса после того, как он поклялся сделать мир лучше. И потому, обретя магию, он левитировал себя через весь город к остаткам Академии прикладной магии, где в подвалах прятались бывшие адепты. Нас спас фактор внезапности, артефакт удалось отнять, но, памятуя о приказе темного лорда Великого Тиера, мы не рискнули убить кого-либо из магов. Они бежали, а значит, известие получит распространение. И вновь помещение погрузилось в тишину. Затем прозвучало уверенное. «Маги пойдут на все, чтобы вернуть силу. Нас ждет война, лорды». «Вы свяжетесь с темным лордом?» — спросил голос незнакомого мне аристократа. «Естественно», — хрипло ответил король. «Приготовьте контейнер для перевозки артефакта. Хранить его здесь было бы глупо». Вновь шаги, после звук закрывшейся двери. Спустя 2 минуты дверцу шкафа, в котором я стояла, затаив дыхание, распахнул лорд Экнос, Я смогла задать вопрос, ответ на который не могла найти. «Почему вы решили мне помочь?» Аристократ улыбнулся, что смотрелось странно на его свирепом лице, протянул мне руку и, помогая выйти из шкафа, тихо ответил. «Потому что вы светлая и чудесная девушка, Найрина. И очень важно, чтобы в ваших прекрасных глазах больше никогда не блестели слезы». Мне так и не удалось понять, к чему были сказаны эти слова, но я была искренне благодарна лорду Экносу за этот поступок, и не потому, что ко мне вернулась магия. Она не вернулась, она уже была со мной. Но вернулось что-то гораздо более значимое, чем даже магия. Вера в добрых людей. Вера в то, что в нашем мире еще осталось место для благородства, и за это я была безмерно благодарна аристократу, привезшему меня обратно к дверям дома, в котором мы снимали квартиру, и позволившего себе лишь поцеловать мою ладонь на прощание. А еще я поверила в то, что магия вернется. Несомненно, вернется.